Глава вторая. Колдуны и паладины смотрели с чужеродным элементом на мостике супердредноута Алкуса Рейко. Везде металл и бронепласт, сложные приборы с мерцающими экранами, и среди этого рыцари в серебристых доспехах и чародеи в разноцветных плащах. Они и сами чувствовали, что плохо вписываются, поэтому теснились вдоль стен, не горя желанием занять места в креслах. Обо всей этой чепухе не беспокоился только их предводитель. Облаченный в серый плащ высокий мужчина с серыми глазами, смуглым лицом и длинными черными волосами, затянутыми в хвост. Креол-разрушитель. Архимаг из древнего Шумера вообще редко обращал внимание на такую мелочь, как обстановка и окружающие люди. Его руки были скрещены на груди, а глаза сосредоточены на одной точке. Креол смотрел на распахнувшийся впереди портал. Уже через несколько секунд тот остался позади. Небесная синева Арари сменилась беззвездным черным пологом. Вдалеке мерцали алые луны-близнецы, а вокруг простиралась бесплодная каменистая равнина. Долина Инкванок. «Ну вот я и здесь», — чуть слышно пробормотал маг. Первое, что сделал Креол в Ланге, проверил противодемонические печати на Алкуса Рейко. Супер-дредноут — его главное оружие, так что печати Креол на него навешал больше, чем в свое время на Шахшанор, иначе какой-нибудь дух пространств мог бы скомкать его одним прикосновением. Это был бы на редкость бесславный конец кампании. Когда Креол планировал все это в древнем Шумере, то очень смутно представлял подробности. Конечно, он понимал, что обычная армия смертных недолго продержится против демонов. Чем были вооружены шумерские воины, как они сражались? Бронзовые и медные мечи, луки и пращи, запряженные анаграми колесницы, фаланга из тяжелых бойцов, легкие летучие отряды и лугали в заостренных шлемах. Легион гнева стоптал бы это войско, едва заметив. Нет, Креол увидел что-то такое, ну, примерно как у Мардука. 20-тысячное войско из элитных копейщиков и щитоносцев. Все оружие и броня зачарованные, разумеется. 50 величайших магов планеты, боевиков, целителей, демонологов, големы, джинны, и он сам на летучей колеснице. Или на драконе. Хотя нет, лучше на птице Анзут. Креолу всегда хотелось полетать на птице Анзут. Постепенно планы корректировались в соответствии с реальностью. Воплотить все в точности не удалось, как не удалось и снабдить всех солдат магическим снаряжением, но все равно получилось очень неплохо. К тому же собранное Креолом войско оказалось даже внушительнее, чем он когда-то себе представлял. 20 тысяч солдат? У него их 200 тысяч. Их копья безо всяких чар мечут всеразрушающее пламя. А щиты состоят из волшебного света. 50 магов? У него их 50 сотен. Их кожа пепельно-серая, и они облачены в дурацкие цветные плащи, но в остальном это отличные маги. Правда, по-настоящему великих среди них всего несколько, но количество тоже немаловажно. Големы? У него есть големы. Точнее, автоматы, но разница несущественна. Джинны. Вон они, парят на огненных колесницах. Элитные боевые ифриты, правое крыло огня. И это не говоря уже о летающем флоте, железных махинах, воинах-жрецах и Нанны и множестве других родов войск. Вот разве что птицу Анзут достать так и не удалось. В прошлом году Креол сделал одну вялую попытку, но с наскоку ничего не вышло, и он махнул рукой. Исполинская машина плонницев ничуть не хуже птицы Анзут. И даже дракона Мушхуша, на котором летал Мардук. Да что там не хуже, она лучше. Гораздо лучше. Разве на птице Анзут или драконе Мушхуше поместился бы крест стихий? Разве поднял бы кто из них целую гору оружия, припасов и снаряжения? Дракон Мушхуш был огромен, воистину огромен, но в сравнении с громадой Алкуса Рейко просто чешуйчатая козявка. Жаль, что рядом нет Шамшудина. Креол очень надеялся, что в решающий момент тот будет стоять по правую руку. Когда-то он надеялся, что рядом встанут и другие товарищи по гильдии. Хекель, Хиоро, Мейкнони. Но что поделаешь, не судьба. Ему не удалось повторить путь Мардука, что привел в Лэнг 50 верных друзей, каждый из которых был великим магом. Зато Креол повторил путь Мардука, сковав крест стихий. Повторил, создав сверхмощный артефакт-поглотитель, способный лишать сил демонов и темных богов. Повторил, вооружившись адамантовым оружием. Правда, у Мардука артефакты и оружие были разделены. Лук, заключивший в себе душу военачальника Кингу, и адамантовая секира, грозный двуглавый топор. Креол тоже вначале планировал что-то подобное, выкованное еще на Каабаре адамантовое копье и некий иной артефакт. Креол так и не успел решить, как он должен выглядеть. Не успел решить, как создать предмет, способный вместить душу архидемона и сотворить длань Мардука. А после того, как большая часть адаманта погибла в туше умирающего Сакакха, Креол понял, что планы придется корректировать. Он ведь тогда не имел понятия, что адамант разрушается в гибнущем боге. Не имел понятия, что даже этот абсолютный металл имеет свои пределы. Правда, именно в тот момент у него и появилась идея, от которой он в итоге только выиграл. Идея посоха черного обсидиана, сверхмощного артефакта, объединяющего поглотитель и пырялку. Два в одном. Гораздо удобнее. В отличие от Креола, бывавшего в Ленге уже неоднократно, войско испытывало явную нервозность. Их готовили к этому миру, подробно его описывали, показывали слайды и даже целые учебные фильмы, но реальность все равно многих ошарашила. Настолько все здесь было пропитано страхом, тоской, безысходностью. Мертвая каменная пустошь и клокочущая вокруг тьма. В земле и воздухе словно разлита сама смерть. Никакие рассказы не могут достаточно к такому подготовить. Наименее шокированы оказались плоницы. В небесах их мира светило солнце, но его земли были почти так же пусты и бесплодны, как здесь. Отравившая почву и воду сконь вполне приучила их к выживанию в жесточайших условиях. Так что теперь они оправились быстрее всех. «Надеюсь, тут есть уголь, шеф», — хмыкнул Моргнё Мороз, глядя на монитор. «А то грохнемся посреди пустыни». Этот мутант с асимметричным лицом восседал в одном из пилотских кресел. У него не было опыта вождения супердредноута, но этого опыта не было ни у кого. До Алкуса Рейка существовал лишь один экземпляр, и он погиб больше века назад со всем экипажем. Профессору Лакластаросу очень повезло, что главнокомандующий отказался тогда взять его на борт. Но теперь профессор сам входил в состав генерального штаба, носил серый плащ и лично управлял супер-дредноутом. И в свой экипаж он набрал как самых лучших пилотов, так и самых бывалых офицеров, в том числе генерал-майора Ди Моргнио Мороса. «Уголь?» – недоуменно моргнул Креол. «Какой еще уголь? Зачем?» «Реактор Алкуса Рейка работает на углеводородах», – пояснил Лакластарос. «Обычно мы используем каменный уголь». «А что же вы меня не предупредили?» — взвился Креол. «Где я вам здесь достану уголь? Из воздуха сотворю?» «Хотя это мысль. Позвать сюда материализаторов». Не волнуйтесь, полков... генерал-майор просто пошутил». Поспешил успокоить мага Лакластарос. «Это же атомный котел холодного синтеза, а не дровяная печка». До судного часа у нас везде такие использовались. Чтобы работать месяц, супердредноуту достаточно куска угля размером с кулак. А мы захватили целый ящик. Лет на 100 хватит. А, тогда ладно. А если с ним даже что-нибудь вдруг случится, ну, мы просто бросим в реактор какого-нибудь демона. С кровожадным блеском в глазах предложил Кластарос. «Они же углеводородные, верно? Они должны быть углеводородными, раз могут питаться людьми». «Понятия не имею», — пожал плечами Креол. «Впрочем, мне наплевать. Решайте эти вопросы сами». Креолу действительно было не до всяких мелочей. Он напряженно всматривался в пространство, пытаясь сориентироваться, понять, где он вообще находится. Удалось ему это далеко не сразу. Последний раз Креол покидал Лэнг из пещеры Мейкнони. Туда же камень врат должен был привести и в этот раз, к скале Розиаль, что лежит в 3 часах ходьбы от Кадафа, на самом краю долины Инкванок. Однако с тех пор минуло 4 года. Пространственные координаты миров сместились по отношению друг к другу, и выход оказался совершенно в ином месте. Или, возможно, сказалось то, что в прошлый раз он перемещался на Землю, а в этот раз явился со стороны Рари. 12-мерная топография вообще очень заковыристая наука. Как бы там ни было, Креола это неприятно удивило. Он-то рассчитывал сразу рвануть к Кадафу одним мгновенным броском. Любимый маневр маршала Хабокина – ошеломить, обрушиться как снег на голову и одержать победу, пока враг толком не пришел в себя. Теперь же придется совершать довольно долгий переход. Креол не так уж хорошо был знаком с географией Лэнга. Но судя по расположению аркалов, Кадав находится на севере. Очень далеко на севере. А здесь? Здесь крайний юг, с уклоном к востоку. Совсем рядом должно начинаться Мертвое Царство, где сидит Нергал. На миг Креол даже задумался, не переиграть ли высадку? Вернуться на Рари, передать камень врат кому-нибудь из приспешников, Асанты или Руорку, и открыть портал заново, в другое место. Но их вначале придется научить им пользоваться. Серые колдуны такой магией не владеют, а это значит потерять сутки, а то и двое. Дать Лэнгу лишнее время на подготовку, утратить эффект неожиданности. К тому же у Креола почему-то переворачивалось все внутри при мысли о том, чтобы передать камень врат в чужие руки. Он даже Шамшудину доверял его с большой неохотой, и ненадолго, а ведь то был побратим. Сложное решение. Да чего ж сложное? Ладно, будем работать с тем, что имеем. В конце концов процедил маг. Лугаль, готовь оборону. Очень скоро у нас будут гости. Ну, в ближайшие часы будем думать, все же не явится. Степенно возразил Хабокин. Хоть сколько-то времени да пройдет, покуда вызнают, где мы сели. Покуда войска перебросят. И тут в небе сгустилась кроваво-красная туча. Быстрее молнии она грянула озимь и обратилась к козломордым демонам в черной накидке. В валом свете лун близнецов Шабни-Гуррат отбрасывал такую длинную тень, что она ушла за горизонт. Медленно подняв голову, архидемон смерил супер-дредноут тяжелым взглядом. Таким тяжелым, что металл начал прогибаться внутрь. «Я ждал вас!» Разнеслось над пустошью яростное блеяние. «Я ждал вас, смертные!» «Ну, один в поле не воин», — начал было Хабокин. Словно отвечая ему, Шабни-Гуррат взмахнул когтистой дланью, и вокруг него раскрылись черные трещины. Все войско, вся огромная армия Серой Земли оказалась в кольце вспышек. Они оставили после себя целое полчища разнообразных, непредставимо кошмарных чудовищ. Сотня тысяч демонов появилась прямо из воздуха, и были они несказанно злы. Креол криво усмехнулся, глядя на сконфуженного Хабокина. Архимаг, разумеется, предполагал что-то в этом роде. Здесь безраздельно правит Йог-Сот-Хотх, хранитель врат бездны, что как никто другой властен над пространством. Не позаботься Креол о мощнейшей антипортальной защите, демон-червь просто свернул бы его войско в точку или вышвырнул куда-нибудь во тьму. Но, увы, Креол не может помешать Йог-Сот-Хотху перемещать свои собственные войска. Вероятно, Шабни-Гуррат с его новым легионом гнева уже довольно давно ждал где-то в нетерпении, не зная, откуда явится захватчик. И как только Йог-Сот-Хотх услышал перемещение, как только раскрылись врата между мирами... «Внезапность, быстрота, натиск!» — вздохнул Хабокин, махнув досадливо крюком. «Я-то, прости, единый, себя сноровистым считал. Ну куда же мне до такого? Посрамили старика, эх!» Вздохнув еще раз, он коснулся серебряной пуговицы на виске и принялся со всей поспешностью сочинять оборону. Целые роты и полки переставлял он, точно шахматные фигурки. Блестяще выученные, прошедшие огонь и воду, они исполняли команды с полуслова, едва ли не раньше, чем успевали услышать. Вот уже армия Серой Земли ощетинилась всеми стволами. Бронепехота вскинула тяжелые плазмометы. Паладины выставили копья со световыми шлейфами. Колдуны подняли защитные экраны. А демоны все мялись, отнюдь не спеша набрасываться всей гурьбой. Слишком уж грозную силу собрали ненавистные смертные. Первую волну почти наверняка сметут без остатка. Кому же захочется быть в этой первой волне? Шабни-Гуррат бешено скрежетал зубами. Его выводило из себя, что земляной червяк остался в Кадафе. Проклятый клубок бесполезности, только и умею, что корчите себя важную фигуру. Ничего, не вечно ему восседать на ониксовом троне. Победив потерявших страх смертных, Шабни-Гуррат поставит вопрос ребром, кто более достоин править Лэнгом. И уж в этот раз Йог-Сот-Хотх не уйдет от ответа. Но вначале нужно все-таки разгромить смертных, и это что-то не кажется такой уж легкой задачей. Шабни-Гуррат зло фыркнул и вспахал землю копытом, оглядывая ту бесчетную толпу швали, что предлагалось считать защитниками Лэнга. Сразу видно, что новый легион гнева собирался наспех, а Луа тощие всадники ночи, дикие псы, волки, бледные призраки, москимы, немного тварей, сколько-то дьяволиц. Были совсем малочисленные демоны, названий которых не знал даже креол. Одни отдаленно напоминали свиней, другие — крыс, третьи — слонов. Не войско, а ополчение. Тощие всадники ночи ударили в барабаны. Пронзительно завизжали флейты. Тягучий гул поплыл над пустошью. Монотонный, тоскливый, лишающий силы и воли к сопротивлению. Пусть смертные слушают, пусть знают. Орда демонов явилась пожрать их тела и души, и она их пожрет. Шаб-Ниггурат глумливо мимекнул. Все же его легион гнева достаточно силен. Конечно, потери будут огромными, но да и червь с ними. Черный козел лесов никогда не считался с потерями. Пусть издохнет половина, пусть издохнут три четверти, лишь бы человеческая погонь вернулась туда, где ей место. В рабские загоны и желудки демонов. «Выходи, колдун!» — проревел Шаб-Ниггурат. Пожалуй, его сейчас услышали даже в Иреме. «Выходи, чтобы я мог лично убить тебя!» «Я не...» — по старой привычке начал было креол, но тут же замолчал и растянул губы в улыбке. «Выйти, говоришь?» «Сейчас выйду. Сейчас!» «Раб, и вы двое за мной. И прихватите вон ту штуку». Усата и Инхерий послушно подняли загадочный железный ящик и потащили его за магом. Даже вдвоем несли они его с трудом. А ведь Инхерий в десятеро сильнее человека. Хубаксис помогать им даже не думал. Он считал ниже своего достоинства делать что-либо для кого-либо, кроме хозяина или его домочадцев. В конце концов, он джинн, обычный смертный прах под его ногами. Держась на расстоянии от антимагических татуировок, креол вышел на обзорную палубу супердредноута. Здесь уже не требовались мониторы, чтобы обозревать окрестности. Все и так было как на ладони. 200-тысячное войско самого креола и широкое кольцо демонов. Навскидку их было вдвое, если не втрое больше. «Хозяин, их слишком много!» — тоскливо завыл Хубаксис. «Их слишком много!» «У тебя открыт рот, а из него исходят какие-то звуки», — процедил креол. «Этого не должно происходить». «Я не понимаю тебя, хозяин!» «Молчать, раб!» Это Хубаксис понял. «Ну что ж, вот он я, вышел», — произнес креол. «Иди сюда и убей меня, плешивый козел, если осмелишься». Повысить голос маг не потрудился. До земли слишком далеко, никто не услышит, даже если он будет орать. Можно воспользоваться динамиками супердредноута, но много чести для Шаб-Ниггурата. К тому же у креола имелись дела поважнее. Он взмахом руки отогнал инхериев и склонился над железным ящиком. На лице мага заиграла злорадная ухмылка. «Хозяин!» — возопил Хубаксис. Креол сиганул в сторону раньше, чем джин закончил слово. Защитный амулет обжег кожу до волдырей, а туда, где маг только что стоял, обрушилась громадная туша. По палубе, сверхпрочной, отлитой из лучшего бронепласта, пробежала трещина. Креола окатило страшным, чудовищным давлением. Волосы ощутимо попытались встать дыбом, так силен был холодный ужас, способный парализовать, а то и убить на месте обычного человека. Демон и не какой-нибудь там надзиратель, эти не смогли бы даже приблизиться к Алкусарейку. Архидемон, судя по ауре, из слабейших, но все же архидемон. Причем явно женского пола. Вчетверо выше человека, покрыто мелкой шерстью вперемешку с перьями, за спиной огромные крылья, на лице пылающие глазищи и отвислые щеки. Но, судя по груди и паху, да, женщина. «Ты что еще за создание?» — настороженно спросил креол, беря наперевес посох. «Я Тисомаг», — пробасило чудовище. «Я дочь Пазузу и Хитрая». «Ясно. И ты ведь архидемон, верно? Не помню тебя в списке». «Я стала архидемоном всего 6 дней назад», — торжествующе рявкнула Тисо. «Сам Йоксот-Хотг даровал мне». «Длань Мардука!» — перебил ее креол. Дочь Пазузу словно поперхнулась. Ее жуткая рожа перекосилась, в глазах застыло недоумение. Внешне Тисо нисколько не изменилась. Но ее аура будто скукожилась, стала скромной и неяркой, такой, какой она была всего неделю назад, не особенно примечательная демоница из средних господ. Сильная, крепкая, но не более того. Уровень двурогового или генерала легионов. А таких Креол давил, как кот мышей. Тисо тоже это поняла. Раньше, чем Креол успел оглушить ее цепями, она с криком ринулась вверх. Крылья распахнулись с такой силой, что на палубу посыпались перья. Длань Мардука заклятие непродолжительное. Срок его действия исчисляется минутами, но конкретное время зависит от того, насколько активный демон сильнее или слабее пассивного. В посохе Креола сейчас сидели сразу двое активных – Нерлатхотеп и Дагон. Вдвоем они превосходили юную Тисо раз этак в 20, и длань Мардука получилась весьма длительная. По меньшей мере полчаса дочь Пазузу будет слаба и беззащитна, если так можно сказать про демона, конечно. Но Креол не собирался ждать полчаса. Он быстро прикинул скорость Тисо, обвел сожалеющим взглядом бурлящее море демонов, взвесил на руке посох и произнес несколько слов в плонецкий переговорный артефакт. Через несколько секунд Алкуса Рейко извергла обжигающий морозный луч. Он рассек чернильно-черные небеса Ленга и накрыл отчаянно машущую крылами Тисо. Та закричала, забилась в агонии и осыпалась кучей грязного пепла. «Неофиты!» — презрительно фыркнул Креол. «Гонор есть, сила есть, а пользоваться еще толком не умеют». Жаль, что не вышло посадить эту уродину в посох. А с другой стороны, оно и к лучшему. Это обычных демонов посох Креола может вместить тысячи, если не десятки тысяч. А вот с архидемонами лучше не перебарщивать. Тем более, что там сейчас Дагон, который не подходит по формату, а потому занимает чересчур много места. Если слишком пожадничать, может не влезть куда более важная добыча, вроде Йоксотхотха. Вот если бы это был сам Пазузу, он бы Креолу совсем не помешал, а всего лишь его дочь. Да у Пазузы их наверняка целые мешки. Демоны ведь бессмертны, а архидемоны особенно бессмертны. И плодятся они легко, быстро и с удовольствием. Демоническое семя самое живучее, прорастает где угодно. А учитывая, сколько тысячелетий уже Пазузу коптит небо, странно было бы, если бы он не обзавелся целой ордой потомков. Вероятно, у него уже есть пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра и еще 100 раз правнуки. Демоны давно бы уже сидели друг у друга на головах, если бы не убивали друг друга так усердно. Любой из них без угрызений совести пришибет хоть собственную родительницу, хоть детеныша, да еще и сожрет потом. Уничтожив Тисо, супер-дредноут еще несколько раз шарахнул всесжигающим лучом. Попадавшие в него демоны осыпались пеплом мгновенно, не успевая даже вскрикнуть. Крест стихий – воистину страшное оружие. Он испускает сверхмощный поток одной из первой стихий – света либо тьмы. Концентрированный, сгущенный, разящий все на своем пути. Само собой, полить по демонам тьмой – пустой расход энергии. А вот обдать их хорошей дозой света… Но слишком увлекаться нельзя. На малой мощности – крест стихии отлично вычищает надзирателей и даже господ. Но архидемону такое нипочем, если предварительно не ослабить его дланью Мардука. Выстрелить же со 100% мощностью крест стихии сможет всего один раз. А потом, честно говоря, Креол не был уверен, что произойдет потом. Возможно, потом он просто рассыплется. Но даже если нет, энергия в любом случае иссякнет. Хотя слабому архидемону может хватить и половинной мощности. Шабнигурат сейчас очень слаб. Но если потерять половину энергии, оставшейся хватит только на такого же слабосилка, Пазузу, например, или Кутулу. И когда настанет время взглянуть в лицо Сниаку, Креол очень пожалеет, что так бездарно профукал свое сильнейшее средство. И в любом случае, крест стихий – слишком тяжелое оружие, чтобы долбить им несметную орду мелких демонов. Машкару надо атаковать не секирой, а отравой. И у Креола как раз есть кое-что подходящее. Известно, что самый надежный способ ослабить демона – заманить его куда-нибудь, где много света, в священное место, в хорошо намоленный храм, а лучше всего в светлый мир. Конечно, они там не гибнут, но самочувствие у них заметно ухудшается, и справиться с ними становится куда проще. Увы, демоны об этом тоже прекрасно знают и легко в такие места не заманиваются. Но если нельзя привести демонов к свету, можно привести свет к демонам. Маг раскрыл железный ящик, от которого его отвлекла Тисо, выдвинул цилиндрический предмет и торопливо забормотал заклинание. Пусть большой дождь льет потоком, а маленький дождь капля за каплей. О, свет, стань тьмой! О, тьма, стань светом! О, боги городов! О, боги всей земли! Жальтесь над нами! Мардук, Энлиль, Шамаш и Нанна! В дар принесу вам ладан и мирру! Золото, слитки и скотины бесчетно! Нет тьмы, нет света! Нет света, нет тьмы! Одно в другом, и оба едины! Закончив свой речитатив, Креол резко щелкнул тумблером. И железный ящик, который был переносной ракетной установкой АТР-902 «Крошка», выплюнул ревущий остроносый стержень. Эти ракеты стали идеальным решением для его заклинания. Чтобы доставить его к цели лично, нужно почти вплотную приблизиться к целому космосу из тьмы. Рискованно даже для мага уровня Креола. Запустить же на чем-то материальном, что способно достичь края небес, оказалось, есть кое-что. Сама по себе ракета ИМ-1 была не слишком разрушительной. Плоницы уже однажды пытались использовать против демонов протоядерное оружие и в результате погубили собственную планету, поэтому Креолу они сделали скорее дальнобойную шутиху, чем серьезное оружие. Впрочем, многого от нее не требовалось. Ее задачей ведь было поразить не противника, не конкретную цель, а чистое небо. Просто вылететь за пределы атмосферы и принести с собой заклинание. Креолу далеко не сразу удалось приспособить свою магию к высоким технологиям. Целый месяц маг ковырялся с плоницкой установкой, прикидывал то так, то эдак. В какой-то момент он даже отчаялся и решил вернуться к изначальному варианту – создать специальный летающий артефакт. Но именно после этого решения все вдруг и пошло как по маслу. Чары успешно наложились и буквально срослись, сроднились с оружием погибшего мира. Они идеально подошли друг к другу. Свет зари – собственное изобретение Креола, его шедевр, за который он когда-то получил мастера. Именно с помощью света зари он превращал души тьмы в души света. Задача, которую ни один другой маг не смог выполнить. Почему у других это не получается, Креол так и не понял. Наверное, это как шевеление ушами. Никакого секрета, сущая ерунда, но попробуй-ка научить кого-нибудь другого. Заколдованная ракета уносилась все выше и выше. Креол жадно сверлил ее взглядом, мысленно отсчитывая секунды. Ему еще не доводилось испытать свое коронное заклинание в максимальном формате, и он был в ужасном нетерпении. Увы, свет зари почти бесполезен в обычных мирах. Для работы ему требуется большое количество какой-нибудь из первой стихии в свободном состоянии. Только в этом случае он раскрывается во всей красе, демонстрирует всю свою невероятную мощь. И сейчас он ее продемонстрировал. В небесах полыхнула радуга. Полярное сияние. Во все стороны хлынули разноцветные вспышки. Точно кто-то запустил сразу миллион фейерверков. И одновременно с этим раздался истошный многоголосый ор. То армия Шабни-Гурата вопила от резкой пронзившей головы боли. Космос Ланга состоит из разряженной тьмы. Сейчас огромное ее количество обратилось в свет. И это вызвало эффект, похожий на вспышку сверхновой. В следующие несколько дней небеса Ланга будут пылать блестящими ураганами, пока новообразованный свет и окружающая его тьма не взаимоуничтожатся. И все это время, каждую его секунду, демоны будут чувствовать себя как при тяжелом похмелье. А вот люди, людям это безразлично. Человеческая душа и так является собой смесь противоборствующих тьмы и света. Во всей армии Серой Земли завыл от боли только демоволк. Да и то в полсилы, поскольку собран был из полудемонов. Но главным было не это. Лишить демонов связи, заставить их страдать от мигрени, уже само по себе очень полезно. Но куда важнее? Куда важнее то, что вместе с зарей в Лэнг явился кое-кто еще. В потоке чистого света, сияющая ярче утренней звезды, на мертвую пустошь ступила божественно прекрасная дева. И над пустошью воцарилась тишина. «А вы думали, что у меня нет козыря в рукаве?» — растянул губы в улыбке Креол. «Я вас научу правильно финики собирать!»